Игорь Алмазов, Виктор Молотов, гений медицины, том 3, глава 1. Магические силы стремительно меня покидали, хоть я и не пользовался магией. Подобное я ощущал первый раз в этой жизни. Уже через несколько мгновений магический центр был на нуле. Такое бывало, если интенсивно пользоваться магией, но на ровном месте магия не исчезала до этого момента. Я резко обернулся на голос. Передо мной стоял пожилой мужчина, примерно 60 лет, одетый в красный балахон с капюшоном. Глаза его были необычайно яркого голубого цвета. Он смотрел прямо на меня, широко улыбаясь. «Мы знакомы?» — поинтересовался я. Не мог не подозревать его в том, что он связан с моим исчезновением сил. Странное совпадение, что они пропали в тот же момент, когда я услышал этого мужчину. Тем более, что он звал меня по имени. Но откуда ему меня знать? «Я с вами знаком, а вы со мной нет», — спокойно ответил он. «Можете называть меня проводник. Пройдемте со мной». «Мне бы хотелось больше подробностей», — не двинулся с места я. «Пока что я не уверен, что могу вам доверять». «В вашем сердце много сомнений», — кивнул проводник. Мысленно я уже начал его так называть. «Но скоро они все развеются. Не переживайте об утраченной силе. Скоро вам все станет ясно». «Так он в курсе, что у меня пропала магия из магического центра? И загадками говорить не перестает». Что ж, я решил пройти с ним. Во-первых, он меня заинтересовал. Во-вторых, опасности от него не исходило, на первый взгляд. В-третьих, я и без магии смогу за себя постоять. Мы прошли главный зал, где находился алтарь с огромным узлом посередине, затем миновали несколько залов, где сидели приближенные к великому ткачу служители, и, наконец, проводник привел меня в небольшой зал для медитации. Это была комната, где кроме ковра и занавесок из магических нитей ничего не было. Мужчина уселся прямо на ковер, и я последовал его примеру. «У каждого проводника есть связь с учеником», — начал спокойно объяснять он. «Это крепкая нить, которая главнее всех остальных. Каждый проводник должен указать ученику путь, ведь только гении могут образовать такую связь». Я слушал, не перебивая. Вопросов в голове возникало множество, но я пока что не спешил их задавать. «Моя нить не образовывалась довольно долго», — продолжил проводник. «Я уже смирился, что мне придется прожить без ученика, посвятить жизнь только служению храму. Но чуть больше года назад связующая нить появилась». Чуть больше года назад. Как раз в это время я переместился в тело Константина Боткина. Значит, образование этой нити связано именно со мной. 2000 лет назад ничего подобного не было, и все это было очень интересно. «Нить появляется, когда гений рождается», — добавил проводник. «Очень редко кто может образовать нить во взрослом возрасте. Но вы смогли. Я не буду спрашивать, как. Я просто смиренно ждал вас и, наконец, дождался». «Вы знаете, куда делись мои силы?» — спросил я. «Это плата», — ответил проводник. «Только так вы сможете перейти на новый уровень. Только так вы сможете достичь поставленной цели. Для всего этого нужна жертва». «Магические силы исчезли навсегда?» — уточнил я. «Конечно нет», — успокоил меня проводник. «Ровно на сутки. Завтра, в это же время, вам надо снова прийти в храм, и силы вернутся». Пока что не очень понимал суть этой жертвы. Раньше я прокачивал свои аспекты долгим и упорным трудом, и не было ни проводников, ни нитей, ни исчезновения сил. «Для большой цели вам надо показать великому ткачу, что вы справитесь», — проговорил проводник. «А чтобы это показать, гений жертвует на сутки все силы храму. В течение следующих суток вам надо заниматься вашим делом, не используя магию, а потом вы вернетесь сюда. Если великий ткач решит, что вы достойны, уровень владения вашими силами повысится. А далее мы с вами сможем увеличивать уровень медитациями и тренировками. Ровно так, как и 2000 лет назад. Только там ничего разрешения не требовалось. Представляю, как я прошу разрешения увеличить уровень магии у бога Меркурия. Смешно. А если великий ткач решит, что я недостоин, поинтересовался я. Тогда магические силы к вам не вернутся, печально ответил проводник. А я потеряю смысл жизни. Слишком уж многое поставлено на кон. Хоть бы табличку с предупреждениями на входе поставили. Осторожно, есть риск утраты всех магических сил. Что именно мне надо делать в течение этих суток? Спросил я. То же, что и обычно, ответил проводник. Великий ткач сам будет подсылать вам испытания. Вам надо продолжать лечить людей. Что ж, задача предельно ясна. Даже появился азарт и понимание, как справиться без магии. Хотя всю прошлую жизнь продвигал идею лечить именно с помощью лекарской силы. Задание очень интересное. Я понял, вставая с ковра, кивнул я. Тогда увидимся завтра. Еще кое-что, тем же спокойным мягким тоном произнес проводник. Вы не сможете эти сутки общаться со своим другом. Лучше ему остаться здесь. Он смог почувствовать клочка? Вот это, пожалуй, самое удивительное за вечер. Обычно никому не удавалось заподозрить, что у меня в сумке сидит фамильяр. «О чем вы?» — решил проверить проводника я. «О вашем друге в сумке», — ответил проводник. «Фамильяров в нашем мире нет, так что это удивительно, как вы смогли его заполучить. Но это не моя тайна. В любом случае... Пока у вас не будет магии, вы не сможете поговорить с ним, и он не сможет вас понять. Лучше оставить его в храме, чтобы он не убежал. Двойственная ситуация. С одной стороны, логично, что понять клочка без магии я не смогу. С другой стороны, было очень подозрительно, что этот проводник столько обо мне знает. Доверить ему своего самого близкого друга, оставить крыса без присмотра здесь на сутки... Выбор был сложный. Однако я решил все-таки действительно его оставить. Это место вселяло ощущение спокойствия и гармонии. Если я возьму его с собой, наша с ним связь может прерваться, и он действительно сбежит. Тем более, не выглядел этот дед-проводник как убийца крыс. И зачем ему вообще убивать клочка? Я кивнул и достал крысы из сумки. «Веди себя хорошо», — по привычке сказал я крысу и передал его проводнику. Тот бережно взял его у меня. «До завтра, Константин Боткин», — произнес он. «Надеюсь, вы справитесь со всеми испытаниями». «Да, сам на это надеюсь. Трудно будет работать без магии, когда моя главная цель — повышать уровень владения лекарской силы». Я покинул храм и отправился домой. Без клочка было довольно непривычно. В последнее время мы с ним часто обменивались мыслями, тренируя нашу связь, или шепотом переговаривались о чем-либо. Теперь же четко ощущалось, словно чего-то не хватает. Сильно же я привязался к клочку за две жизни. «Помогите!» — услышал я крик женщины уже на подходе к дому. А вот, видимо, и первое испытание от великого ткача. Крик раздался из соседнего двора, куда я и поспешил. Сразу же увидел открытый электрощиток, возле которого лежал мужчина. «Что произошло?» — спросил я у женщины, стоявшей неподалеку. Видимо, кричала как раз она. «Я только видела, как сверкнуло что-то, а затем мужчина упал», — торопливо ответила она. «Подходить боюсь, электричество же растерялось, вот и закричала на весь Санкт-Петербург». «Вызывайте скорую, а я смотрю пострадавшего», — распорядился я. «Я врач, не беспокойтесь. Лучше действительно к нему не подходите и другим не давайте». Раз открыт электрощиток и там что-то сверкнуло, это явная электротравма. И хотя оголенных проводов я не вижу, лучше другим людям не рисковать. Женщина послушно кивнула и уже достала мобильный телефон вызывать скорую. Я же направился к пострадавшему. Лекарская магия привлекает пострадавших, согласно моей теории. Но сейчас самой магии у меня нет. И пострадавшего привлекла или воля случая, или воля великого ткача. Интересный момент. Мужчина лет 40 в синем рабочем комбинезоне был без сознания. Руки и ноги незначительно сокращались в судорогах. Дыхание присутствовало, хоть и было частым. А ведь не сработает ни диагностический аспект, ни кардиологический. Все нужно делать вручную. Проверил пульс. Тахикардия. Возможно, на фоне снижения давления. Достал из сумки рабочий тонометр, который каждый день брал на работу. Он мне редко пригождался из-за наличия кардиологического аспекта, но сейчас был очень в тему. Давление 90 на 60. Понижено, но не критично. В целом, пациенту повезло, что он быстро разорвал контакт с источником электричества. Кстати, сам источник, то есть щиток, я пока что прикрыл. На ладони у мужчины были ожоги второй степени тяжести с образованием пузырей. Суставы и мышцы были целы, судороги были незначительны. Достал фонедоскоп, выслушал сердце и легкие. Аритмии и эмфиземы пациент тоже избежал. В целом, это была вторая степень электротравмы. Ничего опасного для жизни, хотя в стационар лучше все равно направить. «Что произошло?» — открыв глаза, вяло спросил потерпевший. «Вас ударило током», — коротко объяснил я. «Не вставайте, скорая уже едет». «Надо работу закончить», — слабо возразил он. «Трудоголик похлеще меня. Его током ударило, а он о незаконченной работе думает». «Даже не думайте, с работой кто-нибудь другой разберется», — строго ответил я. «Лучше скажите, как себя чувствуете?» «Голова болит», — ответил мужчина. «И кружится все». Типичная клиническая картина электротравмы. Я кивнул, и как раз подъехала скорая из нашей клиники. «Электротравма второй степени», — сообщил я фельдшеру. «Экстренно в медицинских препаратах не нуждается, но госпитализировать нужно». «Поняла», — коротко кивнула фельдшер. «Тогда грузим». Разумеется, я помог переместить пострадавшего на носилки и переместить в машину скорой помощи. Затем он уехал, а я еще остался решать вопрос с открытым электрощитком. Позвонил в управляющую компанию, чтобы прислали другого электрика, а то, мало ли, и дети могут туда залезть. Только убедившись, что и этот вопрос решен, спокойно отправился домой. Как это Птицына уволили? Какое еще уголовное дело? Соколов рвал и метал из-за этих не самых приятных новостей. Как этот Боткин снова смог переиграть? Как он вообще догадался? Птицын наверняка ожидает, что Соколов его достанет из тюрьмы. Ага, делать ему нечего. Пусть теперь сам разбирается со своими проблемами и так кучу денег с Романа стряс. И ничего не сделал в итоге. Всего-то и надо было опозорить этого Боткина. Даже первый шаг плана не удался. Вне себя от ярости он решил встретиться с Ольгой Петровной. Если кто и в курсе всех сплетен, то это она. Пусть расскажет поподробнее, как Птицын вообще умудрился попасться полиции. Встречу он назначил в ресторане, и медсестра, разумеется, была на седьмом небе от счастья. Пришла в кричаще красном платье и с ярко-красной помадой на губах. «Привет, Рома!» — улыбнулась она. «Как я рада, что ты, наконец, смог найти время для нас!» «Ох, только терпение. Медсестра пока что нужна. Она держит в курсе того, что происходит в клинике. Поэтому надо потерпеть. И этот взгляд, полное обожание, и все эти фразочки». «Прекрасно выглядишь», — отозвался Соколов. «Как прошел день?» Самая точная фраза, чтобы она вывалила все новости. «В клинике дурдом какой-то», — ожидаемо начала рассказывать она. «На Боткина теперь пациенты ополчились. Сегодня один бегал, говорил что-то про платные анализы. Только и Зубов, и сам Боткин заняты были. Никто на него внимания и не обратил. Я его в палату отправила». Интересный момент. Соколов и сам пытался испортить авторитет Боткина с помощью лживых сплетен. Но Ольга Петровна быстро отказалась их распространять. Зато кто-то пошел еще дальше и решил подставить Боткина с помощью подобных ситуаций. И этот кто-то явно Шуклин. Вот жук. Трубки от Соколова не берет, а сам продолжает играть свою игру. Ничего, Роману это только на руку. Сделает за него всю грязную работу, а потом Соколову останется только избавиться от самого Шуклина. «Что еще?» — с интересом спросил Соколов. «Еще нашего заместителя главного врача уволили», — поделилась Ольга Петровна. «Его Боткин на взятки поймал. Все давно знали, что он взятки берет, но как-то глаза на это закрывали. А там какая-то запутанная ситуация вышла, и Боткин его в тюрьму отправил. Ах да, и еще он на квизе победил в клинике». И снова Боткин, Боткин, Боткин. Он то сделал, он сё сделал. Как же раздражает. «Понятно», — выдавил из себя Роман. «Значит, вам там не скучно?» «Без тебя очень скучно», — поспешила сказать женщина. «Каждый день мечтаю, как ты вернешься в клинику, и мы с тобой, наконец, заживем как нормальная пара». «Ночной кошмар Соколова». «Я тоже об этом мечтаю», — заверил он. «Но ты же знаешь, вернуться не так просто, тем более, когда там такой идеальный Боткин. И новых идей, как назло, нет. Хотя...» «Кое-что Соколов еще не пробовал. И почему сразу об этом не подумал?» «Спасибо за прекрасный вечер, мне пора», — торопливо вставая из-за столика, произнес Роман. «Куда?» — растерянно спросила медсестра. «Мы же только пришли». «Милая, в клинику». Соколов лихорадочно придумал правдоподобное оправдание. «СМС-сообщение только что пришло. Надо на дежурство выйти. Сменщик заболел». Вроде неплохо. В телефон он действительно смотрел. Да и эта дура легко поверит всему, что Роман скажет. «Жалко», — вздохнула она. «Буду ждать новой встречи». «Ага, пусть ждет». Роман поцеловал ее и поспешил покинуть ресторан. В голове крутилась новая идея. «Но вот это точно должно сработать». Утро субботы в ординаторской началось как обычно. Сонный Шуклин, задумчивая Лена, веселый Никита. «Народ, чего грустим?» — бодро воскликнул он спустя несколько минут тишины. «Сегодня после работы официальная тусовка в честь победы нашего Константина на квизе». «После которой официальное дежурство», — мрачно буркнул Шуклин. «Очень радостно. Отдохнешь и с новыми силами как раз отправишься на дежурство», — ничуть не смутился Никита. «Лена прекрасная, а ты чего грустишь?» «Я ничего», — тут же покраснела девушка. «Задумалась просто». «Чтобы вечером был праздник, надо утром хорошо поработать, птенцы», — назидательно сообщил Зубов, появляясь в ординаторской. «Поэтому крылья в руки и марш по палатам. У всех остаются те же самые палаты, что и были». Не слишком охотно все присутствующие выползли в коридор. «Птицыну предъявлено обвинение в коррупции», — сообщил мне Зубов. «Сейчас он под следствием. В нашу клинику он точно не вернется. А вас вызывает к себе главный врач». «С чего бы это?» — удивился я. «Хочет поблагодарить, наверное», — предположил наставник. «Он мне не докладывал, так что идите, но сильно постарайтесь не задерживаться». Я и сам понимал, что второй день отсутствовать на рабочем месте — так себе идея. Все-таки у меня есть и пациенты, и дела. Та же госпожа Фетисова с выявленным ВИЧем. Как раз сегодня во второй половине дня должны прийти анализы, и точно станет ясно насчет ее диагноза. Но и игнорировать приглашение главного врача, разумеется, было нельзя. Так что я снова направился на 10-й этаж. Первым делом встретил там Катю Енину. Она явно меня поджидала, была в курсе, что меня вызвал к себе главный врач. «Доброе утро, Константин Алексеевич», — улыбнулась девушка. «Вчера так и не успела сказать вам спасибо. Именно благодаря вам мой брат останется на своем рабочем месте. Да и сам птица наконец перестанет меня терроризировать. Полиция не предъявила мне никаких обвинений. Хотя, признаюсь, сама я чувствую себя ужасно виноватой. Могла ведь что-то сделать». «Многие в этой клинике могли, но никто не сделал», — возразил я. «Так что не вините себя. Вы и так сделали очень много». «Спасибо за поддержку», — широко улыбнулась Енина. «Теперь жду, как решит мою судьбу руководство клиники. Уволят, направят в какое-нибудь отделение или оставят здесь». «А нового заместителя главного врача уже назначили?» — поинтересовался я. «Пока нет», — покачала она головой. «Но, думаю, кандидатура скоро найдется». «Не думаю, что вас уволят», — поддержал я девушку. «Вы просто следовали распоряжениям начальства. За исполнительность не увольняют, так что не переживайте». «Спасибо». Еще шире улыбнулась девушка и кивнула. После разговора я направился к кабинету главного врача. Огромные двустворчатые двери больше походили для входа в бальный зал, чем для входа в кабинет в клинике. В приемной сидела секретарша, которая сообщила по селектору о моем прибытии и получила разрешение меня пропустить. Я решительно открыл двери и зашел внутрь огромного кабинета. Первое, что бросилось в глаза — наличие огромного аквариума на полстены. Там плавали яркие рыбки разных видов, а также диковинные водоросли. Возле другой стены стоял длинный кожаный диван и мини-бар в виде глобуса. Вдалеке окна стоял дубовый стол, за которым сидел мужчина лет 40. Волосы у него были черные, без намека на седину, и довольно длинные, собранные сзади в хвост. На столе стояла табличка, золотыми буквами написано «Голубев Николай Андреевич, главный врач». Просто и понятно. «Здравствуйте, Константин Алексеевич», — первым поздоровался он. «Рад с вами познакомиться». «Доброе утро», — кивнул я. «Взаимно?» Пока не особо представлял, для чего он меня вызвал. Прошел к столу и присел на один из стульев. «В первую очередь, я хотел лично поблагодарить вас за содействие нашей клинике», тщательно подбирая слова, произнес Николай Андреевич. «Вы очень помогли нам, уволив вашего заместителя, который шантажировал вас и из-за этого творил, что хотел», закончил я за него. «Пока он мысль до конца скажет, полдня пройдет, а у меня на сегодня еще полно планов». «Именно», — с облегчением кивнул тот. «Клинике не хватало такого смелого человека, который, наконец, разберется с проблемой. Насколько мне известно, вы проходите у нас интернатуру». «Да», — кивнул я. «В отделении терапии у Зубова Михаила Анатольевича». «Я буду содействовать тому, чтобы именно вы по окончанию интернатуры получили место в клинике», — заявил Николай Андреевич. «Зубов редко прислушивается к чужому мнению, но я постараюсь на него повлиять». Думаю, Михаил Анатольевич и сам решил это уже давно, просто пока не говорил об этом вслух. Однако еще и поддержка главного врача, это было приятно. «Рад слышать», — кивнул я. «Кроме этого, я хотел бы...» Николай Андреевич резко запнулся и посмотрел на меня с выражением дикого ужаса в глазах. А в следующую секунду он уже свалился с кресла. Лицо и губы посинели. Началась сильная одышка и судороги во всем теле. Это очень похоже на тромбоэмболию легочной артерии. Если это острейшая форма, летальный исход наступит через несколько минут. А у меня сейчас даже нет магии.